Что вы скажете, господин капельмейстер? Контракт у меня с собой. Мне надо подумать. Не мог же он ехать без станции Карла Томаса. Только думайте скорее. Мы с господином Гайдном уезжаем в Англию через несколько дней. У станции появилась еще одна причина не ехать в Англию. «Я беременна», — сообщила она. Вольфганг хотел поцеловать жену, но потом сказал, «Я же приехал домой всего 4 недели назад». «Поцелуй меня», — попросила она. «Ты мне не веришь?» «Это специально для того, чтобы остаться здесь и летом уехать в Баден?» «Вольфганг, как ты можешь так думать?» Она заплакала. Впервые слезы станции не тронули сердце Вольфганга. «Ты твердо знаешь, что беременна?» «О, я уверена. Ведь это уже в 6-й раз, я знаю все признаки». «Через 4 недели?» «Вольфганг, что ты хочешь сказать?» «Но разве выскажешь ей свои догадки?» Он отсутствовал 2 месяца, а Констанца не прочь была пококетничать. Ей всегда льстило внимание мужчин. Но это еще не повод для подозрений. Нужны более веские основания, а сейчас важнее всего беречь здоровье станции и будущего ребенка. Свой последний день в Вене Гайден провел с Вольфгангом. Они вместе бродили по центру города, стараясь отодвинуть час разлуки. Прошли по Грабену до Кольмаркт, где навстречу им попался крестьянин с поросенком и курицей в руках. Нищие выклянчивали крейцер. Очутившись в оживленной части улицы, где трудно было разговаривать, друзья завернули в маленькое кафе и уселись в уголке, стараясь остаться незамеченными. Старичок-скрипач самозабвенно играл мелодию «Из так поступают все», а, закончив, стал обходить посетителей с тарелкой. Гайден похвалил скрипача за то, что он играет такие прекрасные вещи, и тот сказал, «У вас хороший слух, господин». И когда Вольфганг дал ему гульден, прибавил, «Сразу видно, что у вас, господин, тоже есть вкус». Гайден был в приподнятом настроении. «Наконец-то я свободен, Вольфганг», — говорил он. «Могу ехать, куда вздумается, делать, что вздумается. 30 лет я прислуживал разным господам, а теперь сам себе хозяин». «Это действительно так?» «Да». Голос Гайдна сделался серьезным. «Княгиня Эстергази умерла в феврале, приблизительно в одно время с Иосифом. И убитый горем князь стал таять на глазах и через полгода сам скончался. Сын его, которого музыка мало интересует, освободил меня от службы при дворе, но назначил ежегодную пенсию в 1400 гульденов, чтобы я мог жить безбедно. От меня лишь требуется именовать себя капельмейстер князя Эстергази». «Но каковы ваши планы, Вольфганг? Соломон ведь предложил вам прекрасные условия. Почему вы не соглашаетесь?» Вольфганг не мог поведать папе Иосифу о своем бедственном положении. Гайден еще почувствует себя в чем-то виноватым, захочет помочь, но к чему осложнять жизнь другу? Достаточно и того, что сам он мучается. «Причин немало», — ответил Вольфганг. «На дорогу мне дают 500 гульденов. Если вам такой суммы не хватит, я готов поделиться. Мои потребности очень скромны, а Карл Томас для меня как родной. Сколько вам нужно?» «Нет, нет, дело не в деньгах. Я получаю предложения со всех сторон, Вольфганг. Это так чудесно!» «А у меня их вовсе нет», — с горечью подумал Вольфганг. «Почему так немилостива к нему судьба? В чем он провинился? Он не считал себя выше Гайдна, но разве он ниже?» «Как только стало известно, что я свободен, меня пригласил на службу неаполитанские короли и другие королевские дворы. Хорошо быть музыкантом и знать, что в тебе нуждаются. Вы заслужили это уважение и восхищение. Никогда не забыть ему очертания твердого подбородка Гайдна, чуть удлиненного, как у мамы,